Право, миссис Дин, вы сделаете милосердное дело, если расскажете мне о моих соседях. Мне, я чувствую, не заснуть, если я и лягу. Так что будьте так добры, посидите со мной, и мы поболтаем часок. Ох, пожалуйста, сэр. Вот только принесу свое шитье, и тогда просижу с вами, сколько вам будет угодно. Но вы простыли. Я вижу, вы дрожите. Надо вам дать горячего, чтобы прогнать озноб. Добрая женщина, захлопотав, вышла из комнаты, а я пододвинулся поближе к огню. Голова у меня горела, а всего меня пронизывало холодом. Мало того, я был на грани безумия, так возбуждены были мои нервы и мозг. Поэтому я чувствовал, не скажу недомогание, но некоторый страх, он не прошел еще и сейчас. Как бы все, что случилось со мной вчера и сегодня, не привело к серьезным последствиям. Ключница вскоре вернулась, неся дымящуюся мисочку и корзинку с шитьем, и, поставив кашу в камин, чтобы не остыла, уселась в кресле, явно радуясь тому, что я оказался таким общительным. «До того, как я переехала сюда на жительство, — начала она, сразу без дальнейших приглашений приступив к рассказу, — я почти все время жила на Грозовом перевале, потому что моя мать выленчила мистера Хиндли Эрншо, Гертон его сын, и я обычно играла с господскими детьми. Кроме того, я была на побегушках, помогала убирать сено и выполняла на ферме всякую работу, какую кто не поручит. В одно прекрасное летнее утро, это было, помнится, в начале жатвы, мистер Эрншо, наш старый хозяин, сошел вниз, одетый как в дорогу, и, наказав Джозефу, что надо делать за день, он повернулся к Хиндли и Кэти и ко мне, потому что я сидела вместе с ними и ела овсянку, и сказал своему сыну: «Ну, малый, я сегодня отправляюсь в Ливерпуль. Что тебе принести? Можешь выбирать что угодно, только что-нибудь небольшое, потому что я иду в оба конца пешком. 60 миль туда и обратно, не близкий путь». Хиндли попросил скрипку, и тогда отец обратился с тем же вопросом к мисс Кэти. Ей было в ту пору от силы 6 лет, но она ездила верхом на любой лошади из нашей конюшни и попросила хлыстик. Не забыл он и меня, потому что у него было доброе сердце, хоть он и бывал временами суров. Он пообещал принести мне кулек яблок и груш. Потом расцеловал своих детей, попрощался и ушел. Время для всех нас тянулось очень медленно. Те 3 дня, что не было хозяина, и маленькая Кэти часто спрашивала, скоро ли папа придет домой. Миссис Эрншо ждала его к ужину на 3-й день, и ужин с часу на час откладывали. Однако хозяин не появлялся, и дети в конце концов устали бегать за ворота встречать его. Уже стемнело, мать хотела уложить их спать, но они слезно просили, чтобы им позволили еще посидеть. И вот около 11 щеколда на двери тихонько щелкнула, и вошел хозяин. Он бросился в кресло, смеясь и охая, и попросил, чтобы его никто не тормошил, потому что в дороге его чуть не убили. Он, мол, и за все 3 королевства не согласился бы еще раз предпринять такую прогулку. «Чтоб меня вдобавок исхлестали до полусмерти, — добавил он, разворачивая широкий сюртук, который держал скатанным в руках. — Смотри, жена, сроду никогда ни от кого мне так не доставалось. И все же ты должна принять его как дар Божий, хоть он так черен, точно родился от дьявола. Мы обступили хозяина, и я, заглядывая через голову мисс Кэти, увидела грязного черноволосого оборвыша. Мальчик был не так уж мал. Он умел и ходить, и говорить. С лица он выглядел старше Кэтрин. А все же, когда его поставили на ноги, он только озирался вокруг и повторял опять и опять какую-то тарабарщину, которую никто не понимал. Я испугалась, а миссис Эрншо готова была вышвырнуть оборвыша за дверь. Она набросилась на мужа, спрашивая, с чего это ему взбрело на ум приволочь в дом цыганское отродье, когда им нужно кормить и растить своих собственных детей. С ума он, что ли, сошел? Что он думает делать с ребенком? Хозяин пытался разъяснить, как это получилось —